Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Мошенники позвонили, сказали, что по карте какие-то непонятные действия. Ну и будут устанавливать двухфакторную защиту от мошенников, которыми они сами являются, дабы предостеречь нашего подписчика от потери денег с нашей карты. Погнали смотреть новый видос! Ориентируйте, вам третьи лица звонили? Ранее мошеннические действия происходили? Нет, не происходило. Не происходили, фиксирую данную информацию. На данный момент наша также роботизированная система заморозила банкомат на 15 минут до выяснения данных обстоятельств. Также на данный момент я направлю вам смс-информирование с номера 900. Вам будет его удобно просмотреть в телефонном режиме? Да, будет. Также я направила смс-информирование. Просмотрите, пожалуйста, я остаюсь на линии, ожидая вашего ответа, поступило либо же нет. А ничего не поступило. Еще не поступило, верно? Нет. Я и второе смс-информирование направила. Просмотрите, возможно, нужно разъединиться, чтобы вы просмотрели смс. Да, я разъединяюсь, через 30 секунд вас перенаберу, чтобы удостовериться, поступило либо же нет, хорошо? Хорошо. Просмотрите, пожалуйста. Алло, просмотрели смс, поступило? Нет, ничего не было. Еще не поступило, верно? Да, да. Вам поступает смс-информирование на номер 4737, верно? С номера 900. Фиксирую данную информацию. Направляю вам третье смс-информирование, но у меня указано то, что вам смс поступило. То есть у вас нет смс, верно? Вот я смотрю. Я направила третье смс-информирование, также разъединяюсь, через полминуты я вам перезвоню, хорошо? Просмотрите в смс. Алло, поступила смс, да. Александр? Поступила, верно? Да. Фиксирую данную информацию. Также на данный момент ваш пластиковый продукт не утерян, не украден, находится при вас в безопасности, верно? Ну, еще раз не расслышал. Ваш пластиковый продукт не утерян, не украден, находится при вас в безопасности? Да. Фиксирую данную информацию. Смотрите, на данный момент, чтобы мы отменили данную заявку третьих лиц, так как наша роботизированная система через 15 минут автоматически его подтвердит. Нужно пройти этап верификации. Этап верификации проходит либо же по номеру договора, либо же по номеру карты. Личную информацию, такую как пин-код, пароль, логин, вы мне не сообщаете. Объясняю, почему номер договора, либо же номер карты является открытой информацией. Если же третьи лица вам перечислят личные денежные средства, вы фиксируете либо же номер договора, либо же номер карты, верно? Более другой информации я также вас не имею права запрашивать. Сориентируйте, как на данный момент вам удобно будет пройти этап верификации? Я не знаю, как лучше. Ну, что сейчас при вас имеется? Номер договора, либо же номер карты? Других вы мне не... Еще раз повторите, пожалуйста. Карта. И смотрите, на лицевой стороне вашей карты фиксируется 16, либо же 18 цифр. Вы мне фиксируете только их. Далее я вас переведу на старшего специалиста Центробанка, который установит вам двухфакторную защиту. Двухфакторная защита нужна для того, чтобы дальше с вами не происходило мошеннических действий. Вам ясно? Да. Да, я фиксирую номер карты, сверяю с банковским реестром. Если же вы укажете верно, я вас переведу. Если же три раза вы укажете неверно, на данный момент роботизированная система заблокирует вашу карту. Я вас слушаю. 4685. 4684. 2509. Еще раз повторите, пожалуйста. 1451. 9. Извиняюсь, плохо слышно. Повторите еще раз. 9, последний. 1459, верно? Да. Неверно указали номер карты. Давайте еще раз. Я вам диктую, а вы проверяете. 4685. Да. 3418. 2509. Правильно. 1459. Фиксирует введена карта. Ага, фиксирую данную информацию. сейчас, секундочку, перепроверяю информацию. Пожалуйста, оставайтесь на линии буквально 30 секунд, хорошо? Алло, на линии? Верно указали номер карты, карта Visa, верно понимаю? Да. Карта какого банка, сориентируйте? Фиксирую данную информацию. Хорошо, направляю вас на старшего специалиста Центробанка. Пожалуйста, не отключайтесь, перевожу вас, хорошо? Александр, здравствуйте. Станислав Сидорович, отдел безопасности Центробанка. Меня зовут Александр Ткачев. Александр, подскажите, за последние 15 минут вы лично совершали какие-либо расходные операции по картам нашего банка? Не совершали. Хорошо, фиксирую информацию. В таком случае будем производить отмену всех расходных операций, которые вы лично не подтвердили. Вы прошли процедуру идентификации от клиента банка по номеру вашей карты Visa 1459, верно? Вы как держите данные карты? Какая последняя операция была совершена собственноручно? Окажите, пожалуйста. Ну, это... 50 тысяч переводил. Повторите, пожалуйста. 50 тысяч переводил. 60 тысяч совершали перевод, верно, я понимаю? Да. Хорошо, фиксирую данную информацию, ставлю на подтверждение в юридический отдел. Также укажите предполагаемый остаточный баланс по данной карте после последней совершенной вами операции, дабы я оказал данную сумму на страхование. Еще раз не расслышал. Укажите предполагаемый остаточный баланс по данной карте после последней совершенной вами операции, дабы я оказал данную сумму на страхование. 120 тысяч, у меня сумма. То есть остаточный баланс должен составить, предполагаемо, 60 тысяч, верно? Да. 120 тысяч, вы слышите. Фиксирую информацию, ставлю на подтверждение юридический отдел. Если же по карте произвелось списание, то банком, соответственно, данная сумма будет возвращена в новом на карту. Это понятно? Да, понятно. Это понятно. Также сейчас необходимо установить защиту на вашу карту, чтобы в будущем некриминальные действия не были зафиксированы повторно. Для установки защиты попрошу указать срок действия данной карты, месяц и год, а потом она действительно указана на лицевой стороне, две цифры, в чем дробь две цифры. Видите? 10-е, да? 10-е. 10-е, 21-е. Фиксирую данную информацию. Ставлю на подтверждение юридический отдел. 15 минут карты по прошению пользоваться, если же возникнет такая необходимость. Это понятно? Да. Это понятно. Также я вижу, что вторая карта по Сбербанку, также ваша карта. У вас одна карта, это является Visa 1459. Я вас услышал. Если сторонние банковские структуры, я могу открепить от вашего лицевого счета? Еще раз, не понял. Всесторонние банковские структуры я могу открепить от вашего лицевого счета? Вижу подкрепление таких банков, как ВТБ банк, Альфа банк, Тинькофф банк, Россия Пост банк. Вы услугами данных банков пользуетесь? Нет. Хорошо, фиксирую информацию. Вы пользуетесь услугами исключительно одной банковской карты. Это Visa Сбербанка, верно? Я вас услышу. В таком случае, если сторонние банковские структуры, я буду открепить от вашего лицевого счета, дабы не было каких-либо кредитных линий, не было еще каких-либо действий. Понятно? Алло. Александр, слышите меня? Слышно. Вы пользуетесь услугами одной карты, соответственно, всесторонней карты я буду открепить от вашего лицевого. Так, на данном этапе сейчас необходимо будет произвести проверку действий сотрудника, который ранее карту вам изготавливал, дабы быть уверены в том, что компрометация ваших данных не была произведена со стороны, соответственно, данного банка. Для проверки действий специалиста попрошу взять вашу банковскую карту 1459. Взял. Вот на вашей банковской карте указан код разделения банка, где данная карта была изготовлена. 3, либо же 7 цифр под магнитной лентой, либо же на магнитной ленте. Найти данных операций мне не сообщайте. Сейчас, подождите. Повторите. Общать? Не сообщайте. Нашли данную комбинацию? Да, нашли. Нашли. На данном этапе Александр, я сейчас для проверки действий сотрудников, у которых вы ранее находились на обслуживании, буду переводить вас в систему робот, который осознает ваш голосовой ответ. Например, за это на проверку действий специалистов. Вы в данной ситуации впервые? Да. Впервые. Сейчас буду переводить вас в систему робот. У вас будет отображено два звуковых сигнала. Это означает, что линия автоматически заблокирована, то есть я вас не слышу. После двух звуковых сигналов четко произносите данную комбинацию по одной сигнальной разделе. Это понятно? Да, понятно. Это понятно. Посещу вновь два звуковых сигнала, и система переводит вас на меня. И с положительным, либо же отрицательным ответом. Готовы? Да. Перевожу вас, будьте внимательны. X, Y. X, U, Y. Ну, друзья, жалко, конечно, что мошенники не отреагировали на такой SVS код. Но этот код уже стал реально классикой X, Y, I. Все понимают, какое слово получится, если эти буквы сложить. Но, в общем, мошенники слились, когда поняли, что с них угорают, так как диалог продолжать не хотели дальше. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.